«Вижу, ты застрял на одном месте?» «Да», — спросил с легкой ухмылкой Ву Танчжун. «В каком-то смысле. Перед поступлением я думал, что в Минчжу будут по-настоящему особенные и сильные. Те, сражаясь с кем я смогу становиться сильнее, но», — разочарованно покачал я головой. «Ха-ха, на самом деле так и есть. Собравшиеся здесь, таланты или же те, кому семья помогла взрасти до такого уровня», — начал говорить Танчжун. «Сложно найти в других местах настолько молодых и настолько далеко продвинувшихся в развитии людей. Возможно, только императорский университет может сравниться с нами. Проблема в том, что большая часть этих ребят тепличные и почти никогда не сражались на грани жизни и смерти. Они идут в университет за тем же, что и ты, отточить свою грубую силу, полученную в теплице, чтобы выйти в открытый мир. Естественно, для тебя, того, кто пережил катастрофу и без должной подготовки был выброшен в жестокую реальность, а потом потратил год на то, чтобы побороть свой комплекс слабости, такие ребята будут казаться слабаками. Жестоко и точно, а ты довольно проницательный парень», — заметил я, вяло усмехнувшись. Он на удивление точно описал сложившуюся ситуацию. «Но судя по тому, как ты говоришь, ты знаешь способ решить мою проблему. Так, есть способ, и он даже не так рискован, как бросаться на сильных монстров. Но», — замявшись, заговорил Танчжун, оборвавшись на полуслове. «Но что?» — заинтересованно спросил я. «Этот парень умел навести интригу. Он не совсем легальный», — извиняющимся тоном произнес он. «В плане?» — удивленно и несколько шокированно спросил я. Только услышав, что этот способ нелегален, мое чувство справедливости хотело отказаться. «После событий с Черной Церковью я буквально на инстинктивном уровне не переношу преступников и тех, кто делает подобные ужасные вещи. Но интерес к этому способу заставил меня поинтересоваться. Если коротко, то это подпольные бои», — выпалил Ву Танчжун на одном дыхании, осмотревшись и убедившись, что за нами никто не следит. «Есть организация, что проводит их по всему миру, называется Синьсо. Моя семья завязана в этом и является управляющей одной из арен Шанхая. Нам бы не помешал такой перспективный маг, как ты. Чем сильнее маги под покровительством кланов, тем больше выгод кланы получат от организации. Не волнуйся, убийства там запрещены. Пусть это и подпольные бои, но организации не нужны лишние проблемы с исчезновением людей. К тому же, если погибнут участвующие маги, то зрелище станет меньше, а значит, это будет приносить меньше денег. Но если убийства запрещены, то почему проводить их нелегально?» — удивленно спросил я, не понимая, в чем смысл скрываться. «Ха, а это уже интересно для тебя», — улыбнувшись, ответил Танчжун. «Ведь официальные бои не настолько зрелищны, как подпольные. На подпольных участвуют люди со многими талантами и навыками, что находятся под запретом во всем мире, а также многие преступники, что не могут светиться и зарабатывают там деньги. Разве не этого ты искал? Все там матерые бойцы с кучей уникальных навыков. Они могут стать для тебя идеальной тренировочной площадкой. К тому же дядя попросил передать тебе, что некий Асура, что тоже тренируется сейчас на подпольных аренах Шанхая, сказал, что тебя это заинтересует». Глава 384. Встреча с Асурой. Сюйчжао Тинь, Иньян, открыто за 970 лакиков. «Не знаю, какой черт дернул меня согласиться прийти на подпольные арены, но вот я здесь в сопровождении Ву Танчжуна. Это было дико волнительно, и всю дорогу сюда я чувствовал себя дико неуютно и неестественно, словно совершал что-то противозаконное и запретное. Хотя так оно и было, если подумать. Самым сложным было покинуть комнату в общежитии. Пришлось дождаться, пока все уснут, а потом выбираться через окно, смягчая падение магии ветра. Немногие маги ветра на среднем уровне смогут проделать такое, не издав шума, но мне удалось. Так что, беспрепятственно покинув университет, я встретился с Ву Танчжуном и уже с ним прибыл ко входу на подпольную арену. Должен признать, я рассчитывал увидеть что-то другое, что-то ветхое, скрытое, не сильно привлекающее внимание, но, пусть само место и было под землей, холл был невероятно богато украшен, а толпа людей, собранная здесь, была настолько большой, что протиснуться к месту регистрации было крайне сложно. Благо, эта арена принадлежала семье Танчжуна, так что нам не требовалось подходить к обычным местам регистрации. Все могло быть сделано в частном порядке. Только придя сюда, я понял, что выбрал слишком выделяющуюся одежду. На мне была толстая ветровка с кепкой, а также медицинская маска с очками, полностью закрывающее лицо. Я думал, что все, кто посещают это место, будут хотеть скрыть свои лица, но, пусть они частично и скрывали их, но одетых так же, как я, не было. Неожиданно заметил парня, одетого в черный костюм для занятий боевыми искусствами, а также с надетой на нем белой маской, на которой кроваво-красным цветом были изображены рот и глаза. Рядом с ним стояла девушка, одетая в похожую одежду, только в фиолетово-красных тонах. На ней тоже была маска, только на этот раз с фиолетовыми узорами. Конечно, я был без понятия, кем является девушка, но не узнать парня было сложно. Это точно был Асура. От него исходила та же кровожадная аура, что и раньше, только теперь она была в несколько раз мощнее. Не встречайся я раньше с главнокомандующим, мог бы впасть в ступор от нее. Если судить по имеющимся у меня примерам, она была близка к ауре проворных молниевых волков, не той, что была у волка Мофаня, а именно взрослых волков, вошедших в полную свою силу. «Тень, что случилось?» Обернувшись ко мне, спросил Ву Танчжун. «Я попросил ограничиться таким именем, пока я не придумаю себе псевдоним. Честно говоря, мне было страшно светить здесь не только свое лицо, но и имя. Все же это были подпольные бои. Даже если просто обнаружится мое участие в них, будет нехорошо. Да так, видел раньше того парня», отмахнулся я, продолжая следовать за Танчжуном. «Как он и говорил, Асура и правда участвовал в подпольных боях. Может быть, если посмотрю за тем, как он сражается, смогу почерпнуть что-то и для себя. А это Асура и Фитери, его ученица», сказал он так, будто говорил какую-то очевидную информацию. «Хотя для него она такой и должна быть. Неужели ты правда его знаешь?» «Не то чтобы знаю. Виделись пару раз, не стал я скрывать это. Правда, говорить о том, что видел его и даже сражался с ним на закрытом собрании клана, владеющего тайными знаниями, граничащими с черной магией, не хотелось. Да и я просто не мог этого сделать. По условиям контракта нам было нельзя говорить об этом с кем-либо, кто не является посвященным или членом клана. Правда, узнать, кто знает про это, а кто нет, было невозможно без прямого вопроса, который тоже был запрещен. В общем, они просто закрыли нам рот угрозой нашей же смерти. Конечно, это было неприятно, но вполне справедливо, ведь они многим рисковали, передавая нам свои знания. Правда, круто, продолжая вести меня в отдельную комнату для встречи с его дядей, говорил Ву Танчжун. Я тоже виделся с ним разок. Тогда у нас был назначен с ним бой, но на победу не было и шанса. Так что, КХМ. В общем, мы с ним встретились тогда. Понятно, кивнул я головой, следуя за ним, время от времени бросая взгляды на пару в масках. Конечно, хотелось подойти к ним и по крайней мере поздороваться, несмотря на устрашающую ауру, но разумнее было просто держаться от них подальше. Только вот сам Асура, видно, считал иначе. «Хаэм, мы с тобой раньше нигде не виделись?» – спросил он, резко оказавшись на нашем пути и пристально разглядывая меня. «Ну, можно и так сказать», – уклончиво ответил я, не желая продолжать разговор. «Вспомнил, ты тот малыш, которого привел старший брат Се. Не знал, что ты тоже в Шанхае», – стукнув кулаком по ладони, сказал Асура. На удивление сейчас он казался вполне нормальным, а не жестоким маньяком, которым он был во время нашего боя с ним и когда мы встретили его в лесах рядом с городом Бо. Чем-то он даже напомнил мне Ксин Юна, хотя различия в их поведении все равно были слишком большими. Да и не думаю, что Ксин Юн не узнал бы меня даже в таком наряде. «Да, рад, что вы запомнили меня», пожав плечами, ответил я. «Мне не хотелось бы доставлять вам проблем, так что, думаю, пора идти», вежливо скоротал я разговор. Не то чтобы мне ни о чем было его спросить, просто хотелось бы сделать это в более приватной обстановке, а не в окружении толпы. К тому же мне было просто страшно общаться с ним, ведь совершенно непонятно, чего можно от него ждать. Пусть мгновение назад он и напомнил мне Ксин Юна, но он таковым не являлся, а учитывая его жестокую ауру, лучше было не искушать судьбу. «Понятно, вижу, ты не обделен талантом, и подарок старшего брата помог тебе», задумчиво пробормотал он так, что я еле расслышал. «Скорее всего, он говорил про технику закалки тела, что мы тогда получили. Подписав контракт и уйти, ничего не получив, было просто идиотизмом. Используя ее, я и правда ощутил, как стал заметно сильнее и, скорее всего, сейчас был лишь немного слабее низшего слуги. Правда, это было возможно только благодаря телу мага среднего уровня. Будь я обычным человеком, то, скорее всего, был бы просто наравне с лучшими атлетами. Хотя это уже невероятно поразительный результат всего за месяцев 9. Я прикладываю максимум усилий, чтобы стать сильнее и защитить своих близких, так что это стало плодом моих трудов, скромно произнес я, сдвигаясь в сторону Ву Танчжуна, что стоял молча, словно так оно и надо. Хорошо, раз ты друг старшего брата Се, то позволь сделать тебе подарок, наверное, улыбнувшись, сказал Асура, но точно определить это из-за маски было невозможно. Ты явно боишься раскрыть свою личность, так что держи вот это. Это одна из пробных моделей, что я сделал для своей ученицы, так что она не так хороша, но думаю, тебе будет в самый раз, добавил он, протянув маску, похожую на ту, что была у них. На ней были нанесены фиолетовые узоры, слегка отливающие золотом в виде молний. В отличие от спокойных и плавных узоров на маске Фитере, эти обладали более грозным и внушительным видом. Возможно, Асура решил, что такое не подойдет девушке. «Спасибо за такой подарок, я буду беречь его», приняв маску, ответил я. Отказываться от нее было просто невежливо, да и не думаю, что он хочет мне навредить. Несмотря на ужасающую ауру, сейчас от него не чувствовалось злых намерений, словно он и правда отдавал ненужный хлам случайно встреченному знакомому, которому этот хлам был нужен. Тем более, что с этой маской правда было бы удобнее. «Да ни за что, переверни ее, там на внутренней стороне есть ее название», произнес Асура, уходя по своим делам. «Можешь использовать его, как свой псевдоним, если захочешь». «Ага, я подумаю», пробормотал я, переворачивая маску. Там аккуратно была начерчена пара иероглифов, значащих Лигун. «Бог молний, значит, может быть, он изначально хотел отдать ее Селею?» Продолжив путь, мы наконец-то попали в комнату для переговоров. Весь путь сюда Танчжун ничего не говорил про Асуру, создавалось четкое ощущение того, что он просто не хочет про это говорить. Внутри за столом уже сидел пожилой мужчина, достаточно худой, с растрепанными волосами и козлиной бородкой. Он был одет в традиционный китайский костюм ханьфу черного цвета, что создавало вокруг него ауру знатного и влиятельного человека. «Добро пожаловать, господин Сюйчжаотинь. Пожалуйста, присаживайтесь», — вежливо начал он, указав на кресло перед собой. «Судя по тому, что вы пришли сюда, уже приняли решение. На самом деле я пока собирался только осмотреться и решить, стоит ввязываться в эту авантюру или нет», слегка растерявшись от такого вопроса, ответил я, садясь на предложенное место. «Ясно-ясно», с дружелюбной улыбкой закивал старик. «Я прекрасно вас понимаю. Далеко не каждого студента вот так приглашают поучаствовать в подпольных боях. Обычно они приходят сюда от плохой жизни, в поисках острых ощущений или от желания улучшить свои навыки. Пожалуй, третий вариант подходит мне больше», ответил я, неловко улыбнувшись. Отказываться после такого было не совсем уместно, но у меня еще не было полной уверенности в этом выборе. «Это достаточно очевидно, зная вашу историю. Можете снять свою маскировку. Здесь все свои и уже знают, как вы выглядите», слегка усмехнувшись, продолжил старик. Осмотревшись и не увидев никого, кроме двух членов клана Ву, я снял маску с очками и капюшон толстовки, почувствовав облегчение и свободу. «Я не буду заставлять вас работать на нас и силой подписывать какие-либо контракты. Все же моя семья Ву предпочитает работать честно. Поэтому Танчжун покажет вам арены, вы посетите пару боев в качестве зрителя, наблюдая за ними с нашей VIP-ложи. Попутно можете задавать любые вопросы. Если он сможет ответить на них, то ответит честно. Думаю, после этого вы сможете принять верное решение», мягко давя на меня, заставляя согласиться, говорил он. Не то чтобы это можно было считать даже косвенной угрозой или чем-то сверх меры, но оставляло не очень приятное ощущение. Посмотрев на маску, что была у меня в руке, а также вспомнив того, от кого я ее получил, «у меня есть только один вопрос, после чего я приму окончательное решение», ответил я на его предложение. «Мне было не нужно наблюдать за боями, да и Ву Танчжун примерно обрисовал правила этого места, пока мы шли сюда. Эти подпольные бои были слабо похожи на те, что представлял я. Смерть здесь не то чтобы была запрещена, но не приветствовалась. Все же для организации Синьса заметать следы было проблемно и излишне. Вместо этого эти подпольные бои были богаты теми, кто занимался черной магией, либо чем-то граничащей с ней. Яркий тому пример Асура. Держу пари, он тут тоже частично в поиске таких людей, так что я смогу найти достаточно сильных противников, чтобы продвигаться дальше в развитии своей силы. Мне нужно было убедиться только в одном. И что же вас интересует? Спросил старик, слегка приподняв бровь в удивлении. Ничего такого, пожал я плечами, слегка вздохнув. Мне интересно, в чем ваша выгода, раз вы так стремитесь заманить меня к себе. Ха-ха-ха, это довольно хороший вопрос, молодой человек, рассмеявшись, начал отвечать он. Все просто. От выступления своих бойцов кланы получают выгоду, как процент от выигрышей, так и репутацию с некоторым расширением прав кланов в организации Синьсо. Если вам удастся попасть на главную арену Шанхая, а я уверен, что вы сможете, то увидите там табло с рейтингом кланов. Чем выше в рейтинге, тем больше прав имеет клан и тем больше выгод может получить от организации. А клан, находящийся на первом месте, получает контроль над центральной ареной, что приносит баснословные выгоды. Поиск талантов и переманивание их на свою сторону – частая практика. То есть вы имеете в виду нечто похожее на вступление в клан? Озадаченно спросил я. Не то чтобы я был против этого. В отличие от Мофаня, я пусть и был из небогатой семьи, но особой ненавистью к кланам не отличался. Хотя, безусловно, вступление в них сильно ограничило бы меня. Нет, это немного другое. Вступая в клан, вы становитесь его частью и обязаны работать и выполнять все его поручения, начал объяснять с улыбкой старик. Однако здесь, на подпольной арене, это больше похоже на наемную работу. Что-то вроде охотников, только для битвы с людьми. Пользуясь возможностью, хочу признаться, что изначально мы не планировали вербовать вас и пользоваться вашим знакомством с Танчжуном. Но кое-кто подсказал нам, как можно завлечь вас в подпольные бои. И мы, безусловно, решили воспользоваться такой возможностью. Ведь ничего не случится, если мы попробуем, верно? Но не волнуйтесь, тот, кто дал нам такую информацию, порвал с нами все связи, и это был его прощальный подарок в память о наставнике, что раньше сражался за нас. Все дальнейшие дела будут только между нами, и я хочу вести их максимально честно, учитывая ваш талант и потенциал. Понятно, тяжело вздохнув, ответил я. Это выглядело логично, хотя момент с наводкой и был спорным, не внушая доверия, но как и сказал старик, дела будут только между нами, и этот третий не будет на них влиять. Хорошо, я согласен вступить к вам. Это будет неплохим способом тренировок и заработка, хочу заметить, ухмыльнулся старик. Под каким именем вы хотите выступать? Не будем же мы использовать ваше имя, и тем более прозвище Молниевого принца? Точно, согласился я, хотя от последнего меня и слегка покоробило. Я даже понемногу привыкаю к этому прозвищу, уже даже смирился с тем, что от него не избавиться. Я посмотрел еще раз на маску и на ее название. Меня будут звать Ли Гун, бог молний. Глава 385. Необычная активность нежити, Чжоу Минь, Инь-Ян. Прошла пара месяцев с нашей совместной охоты на молниевых волков. За это время изменилось достаточно много. Все же получение большого духовного семечка, а также пары крутых артефактов не могло не сказаться. Тем более пережить то, что устроил Ксиньюн, не каждому по силу. Благодаря этому у меня получилось подняться в рейтинге студентов факультета огня Сианьского университета и войти в топ-200. Конечно, не стоит его сравнивать с тем же Минчжу или Императорским университетом, но он в любом случае входит в десятку ведущих университетов страны, а занимать в нем место в первых двух сотнях кому-то столь молодому, как мне, вообще удивительно. Ха, кто бы мог подумать, что этот парень, Ксиньюн, будет способен так изменить мою жизнь. Я познакомилась с ним еще до поступления в магическую школу. Он казался умным парнем, что помогал мне заниматься. Из-за этого было удивительно, что ему еле удалось поступить по результатам экзамена. А учитывая, как он отнекивался и не хотел влезать в то дело с волком, хотя тогда еще не было даже известно, что там вообще такое. Зато через 9 месяцев после катастрофы взял, явился в Сиань и начал крошить нежить своими кинжалами, словно резал капусту. Одним словом, парень противоречия. Умный, хитрый и жестокий. Спустя столько времени я даже не узнала его, да и предложение стать ученицей. Должна признаться, оно выбило меня из колеи, и поначалу я не знала, как на это реагировать. Поддавшись соблазну и уговорам, помня о его силе и мозгах, как в тумане подписала тот контракт. Интересно, сколько раз после я пожалела об этом. Раз 10 только за нашу поездку по сбору материалов, а там еще была совместная жизнь с не менее безумной сестренкой, и, конечно, это охота с волками. Зато теперь, пробормотала я, посмотрев вниз с площадки одной из башен, солнце медленно опускалось за горизонт, вскоре должна повалить нежить. Удивительное совпадение, когда ночи становятся невероятно длинными и сложнее всего противостоять этим мертвякам, они перестают вылезать из земли, а все благодаря тому, что зимние морозы примораживают землю, и им банально труднее выбраться, вместе с этим и дыхание смерти несколько ослабевает, еще сильнее уменьшая их активность. «Чжоуминь, что-то случилось?» – спросил староста Цзянли, подходя ко мне с обеспокоенным видом. «Если честно, он начинает меня раздражать. Всего несколько месяцев назад этот парень не проявлял такой активности. Зато стоило мне только стать сильнее, как он тут же сделал меня своей основной целью». «Нет, ничего», – вздохнув, ответила я, разворачиваясь и направляясь вниз. «Мне надо было подготовиться перед началом дежурства. Из-за наставлений к Синью на мне было сложно показать весь свой потенциал, находясь в безопасности башни. Нужно было выйти за стены. Опять собираешься броситься на рожон? Ты же знаешь, как это опасно, верно? Судя по словам учителя, сегодня могут появиться даже несколько воевод», — обеспокоенно заговорил Цзянли. «Это последняя крупная волна в этом году, так что следует быть осторожнее, возможно, какой-нибудь главнокомандующий трупов решится показаться». «Ха, брось ты, когда я боялась этих жалких воевод», — усмехнувшись, с легким презрением спросила я. «Да хоть в прошлом учебном году. Мы все только недавно стали магами среднего уровня и получили возможность полноценно нести дежурство на стене», — возмущенно завел старую шарманку староста. «Перед каникулами ты не рискнула бы сразиться в чистом поле не только с воеводой, но и с обычными мертвяками уровня высокого слуги». «Ха», — вздохнув, он продолжил более спокойно. «Чжоуминь, я лишь беспокоюсь о тебе, как староста класса. Учитель Мин хоть и разрешил тебе это, но все равно не одобряет такое безрассудство. Не стоит, получив силу, браться за невозможное». «Не волнуйся, я знаю свои возможности», — сухо ответила я. «Чжоуминь, может, сегодня все же побудешь здесь?» — взволнованно спросила Лян Цин, одна из моих одноклассниц-подруг. «Мы с ней достаточно близко общались еще с города Бо. У меня плохое предчувствие насчет сегодняшней ночи, может произойти что-то плохое». «Не волнуйся, Цин-Цин, я буду в порядке», — улыбнувшись, ответила я, уходя вниз по лестнице. «Действительно, как меня могли напугать жалкие слуги. Конечно, с воеводами нужно быть осторожной, но, кроме низших и изредка средних, к этой части стены никогда никто не заходит. Если вы спросите меня сейчас, сожалею ли я о контракте с Ксин Юном, то я отвечу нет. У него полно секретов, и он вполне мог намудрить что-то с контрактом, но я достаточно ему доверяю, к тому же свою часть сделки ему действительно удалось выполнить. Еще 5 месяцев назад я и не мечтал о победе над младшими вожаками стаи, теперь же с должным уровнем сноровки это возможно. Да и я смогла пережить то, что никому из моих одноклассников и в кошмарах не снилось. Возможно, я начинаю относиться к ним пренебрежительно. Эх, думаю, это плохое влияние Ксин Юна с его сестрой. Пара безумцев со странными отношениями. Выйдя через специальный подземный ход перед стенами, первым делом я осмотрелась. Возле таких же ходов собирались команды начального уровня военных. Их задачей было уничтожение нежити начального уровня, бродящие в одиночку или небольшими группами. Битва на Сианьской стене всегда была битвой на выносливость. Что наступит первым? Взойдет солнце, или у ее стражей кончится энергия? По этой причине военные маги среднего уровня не спешили использовать свою магию, тратя ее только на большие скопления мертвяков или на воевод. С остальными было поручено справляться магам начального, что менялись каждые пару часов. Это было справедливо для военных, но не нас, студентов, так как в первую очередь на стене мы боролись за рейтинг, а не сдерживали орды мертвых. Мы могли использовать магию, как нам заблагорассудится, главным было заработать больше баллов. На самом деле я была не единственной, кто спускался со стены и решал сражаться против мертвых в чистом поле. Так можно было намного эффективнее использовать магию для убийства нежити и заработка очков. Пусть с точки зрения целостной защиты города это и было глупо. Только в отличие от меня, другие, кто так поступал, были на пике среднего уровня и являлись лучшими студентами университета, по крайней мере входя в топ-100 своего факультета. По сути, мы выполняли роль команды магов начального уровня, истребляя небольшие группы мертвецов, что успевали до нас добраться. Только нас все равно прикрывала полноценная группа военных. Как я уже говорила, студенты зарабатывают баллы, они защищают стену, и мы не всегда можем сохранить резерв своей магии нужное время. Многие даже среди лучших студентов не могут достаточно точно рассчитывать свои силы, не говоря о том, что, как только наша магия кончится, мы можем просто уйти со стены. Солнце почти село, и слабый темноватый туман стал вырываться из-под земли, становясь прозрачной дымкой. Это было знаменитое дыхание смерти, за которым стали выползать и мертвяки. Конечно, у самого города их не было, и у нас было еще несколько минут перед началом боя. Призвав пару своих клинков, я осмотрела их. Один был белым, словно снег, от него исходил ощутимый холод, клинок льда, созданный Ксиньюном. К сожалению, для меня он был еще слишком мощным. Пусть моя магия льда и достигла третьей ступени начального уровня, но этого было недостаточно, чтобы эффективно использовать его. К тому же пользоваться одновременно двумя мечами было жуть как неудобно. Так что, убрав его, я взвесила в руке моего хорошего помощника, красный клинок огня. Он оказался довольно эффективным, когда дело дошло до кромсания нежити. Хотя для этого и пришлось подходить к ним вплотную, но это была небольшая цена для такой экономии магической энергии. К тому же благодаря той технике закалки тела, которой Ксиньюн обучил меня, я смогла практически сравниться с низшими слугами. Так что, пусть это и казалось опасным со стороны, ситуация была под моим полным контролем. Вскоре остался свет только от луны, да от мест на стене, откуда атаковали маги. Тусклый свет, освещающий все вокруг, позволял глазам приспособиться к темноте и не создавал непроглядную тьму за пределами возможностей ламп. Нежить понемногу стала появляться и приближаться к стене. Как обычно, вначале шли только мертвяки уровня слуг. Воеводам требовалась большая концентрация мертвого дыхания, чтобы свободно двигаться, так что они предпочитали дождаться подходящего момента. Также они надеялись истощить людей толпой своих слуг, чтобы добиться большего успеха. Низшая же нежить была попросту тупой и, как только появлялась такая возможность, спешила атаковать все, что было поблизости. Маги среднего и выше уровня на стенах даже не делали попытки отреагировать на эту мелочевку, что приближалась к стене. Команды же начального уровня уже вступили в бой. Та же, что прикрывала меня, выжидала, оставляя мне возможность разобраться с мертвяками. Верное решение. Пользуясь мной, они сэкономят силы и смогут эффективнее действовать позже, когда я истрачу всю свою энергию. Ха, с легким вздохом я улыбнулась и побежала к ближайшей группе из трех мертвяков, что неслись на нас. Они были медлительны, двое были низшими слугами, а последний истинным слугой. Мне не требовалось даже использовать магию, чтобы убить их. Ну, если не считать той энергии, что используется на поддержание артефакта, но она слишком незначительна. Подбежав достаточно близко, я одним взмахом располовинила первого мертвяка. К сожалению, трупный кристалл не был задет, но мой клинок имел магию огня в своей основе, да и сопротивляться в таком состоянии было невозможно. Вскоре подоспел второй, тот, что был на уровне истинного слуги. Он был быстрее и сильнее первого, мне пришлось очень резко отпрыгнуть, чтобы избежать его руки. Все же обычным магам тяжело сражаться в столь близком бою, и основной проблемой невозможности победить равного по уровню монстра вплоть до уровня главнокомандующего является банальная разница в физических параметрах. Это верно и для обычных людей и зверей. Разве человек голыми руками сможет победить льва? Но после всего пережитого в пещере молниевых волков, не говоря о моем солидном опыте в пару месяцев такой борьбы, даже средний слуга не представлял для меня особой угрозы. Однако для безопасности я магией льда сковала его ноги и отрезала руки. Главная проблема нежити заключается в том, что их очень проблемно убить. Нужно уничтожить их тело, по крайней мере сильно искалечить его, чтобы в нем невозможно было продолжать поддерживать существование. Другим способом было отделить трупный кристалл от более чем половины тела нежити или в крайнем случае уничтожить этот кристалл напрямую. Последнего мертвяка я тоже располовинила, после чего, прежде чем успели прийти еще, добила их всех, найдя и вырезав трупные кристаллы. Глава 386. Держаться до последнего. Чжоу Минь, Иньян. Ночь протекала как обычно, ничего не предвещало больших проблем. Пусть артефакты Ксиньюна и были мощны, а укрепленное тело более выносливым, Но и у этого были свои пределы. Спустя час борьбы против низких средних слуг я начала уставать. Приходилось больше полагаться на магию, чтобы не подвергать себя большой опасности. А также часть противников на себя стали брать военные. Постепенно поток мертвяков только увеличивался и увеличивался, и примерно к полуночи часу ночи он должен будет достичь своего пика, после чего начнет постепенно, сначала медленно, но ближе к рассвету быстрее уменьшаться. Среди добирающихся до нас мертвяков стали появляться высокие и даже парочка высших слуг, которых я брала на себя. Разобраться с ними было сложнее, банально из-за того, что они были быстрее и подобраться к ним достаточно близко для удара было сложно, а попасть огненным слешим тоже непросто. К тому же один такой был не способен их убить, а при неудачном попадании он мог даже не остановить их. Но на помощь в этом случае приходила магия льда. Она сковывала их движение, иногда полностью замораживая, позволяя легко их нейтрализовать. Удивительно, насколько полезной она может быть, даже несмотря на то, огонь мог подавлять ее при использовании вместе. Как и сказал Ксин Юн, надо было просто научиться их правильно использовать. Еще одним трюком, которому я научилась за это время, была ледяная дорожка. Я использовала заклинание первой-второй ступени начального уровня, но вместо того, чтобы концентрировать силу заклинания на противнике, использовала весь его потенциал для создания корки льда на земле. По ней можно было скользить, увеличивая свою скорость, хотя, конечно, необходимо было наловчиться не падать и тем более не терять равновесие. К сожалению, проехаться без особых проблем я могла не более пары десятков метров, при этом с трудом справляясь с поворотами. Использовать ее в качестве трамплина было слишком опасно. После пары-тройки часов битвы я отдыхала вплоть до полуночи. У студентов не было четкого графика, как у военных и охотников, им помогающим, они могли находиться на стене столько, сколько посчитают нужным. Так что я могла размяться в самом начале и получить побольше очков позже, когда битва будет в самом разгаре. Убедившись, что выходить безопасно, я вернулась на поле боя. Там как раз группа военных была занята крупной группой мертвяков, среди которых была парочка высших слуг. Они старались изо всех сил и с успехом сдерживали их, хотя удивительным было то, что эту группу еще кто-то не уничтожил. Чем там вообще занимаются маги среднего на стенах? Но подняв голову, я увидела только град заклинаний, улетающих дальше во тьму. Похоже, сегодня и правда будет жаркая ночка, да, и словно подтверждая мои мысли, к нам на солидной скорости, для мертвых, приближался трупный воевода с чем-то вроде топора в руках. Я собиралась помочь военным справиться с явно непростой для них группой слуг, но теперь, моей целью стал этот вожак. И почему мысль сразиться с трупным воеводой, пусть и низшего уровня, меня не пугает, а наоборот возбуждает? Ха, с кем поведешься, от того и наберешься. План созрел в мгновение ока. Мой меч был вполне в состоянии отрубить ему голову, главная проблема была в местонахождении его трупного кристалла. Если он не в голове, будет весьма проблемно. Моей магии льда не хватит для его остановки, а магия огня даже с большим духовным семечком потратит слишком много энергии. А учитывая начинающуюся шумиху, ее следовало бы сохранить побольше, чтобы получить большую выгоду. Был только один шанс, один удар, смерть. Проблема была только в том, что этот воевода был высотой под 3 метра, и достать его башку крайне проблемно. Но у меня была возможность это сделать. Побежав навстречу противнику, я начала вкладывать в клинок энергию заклинания среднего уровня. Взамен на возможность использования заклинаний во время этого процесса, требовалось больше времени для подготовки. Но в итоге моя атака могла стать в 1,5 раза сильнее, чем обычно, а это превышало средний уровень. Ну, если учесть еще духовное семечко. Когда до мертвяка осталось примерно 20 метров, я использовала магию льда 3-й ступени начального уровня, создав прочную дорожку к противнику и заморозив его ноги. Этого хватило лишь на то, чтобы на мгновение остановить его, но этого было достаточно. Созданный во время этой атаки трамплин находился ровно посередине между нами. К сожалению, мне не хватит навыков, чтобы, используя только его, добраться до шеи воеводы, но у меня есть еще козырь. Поскользив по льду, я смогла попасть к трамплину ровно в тот момент, когда мертвяк оказался рядом с ним и занес свой топор, чтобы разрубить меня. В этот момент, слегка подлетев вверх, я выпустила слабое пламя из своих ступней. Это было заклинание, похожее на огненный рывок. Ксин Юн назвал его «сапоги огня». Бояться, что его раскроют сейчас, было глупо, да и в крайнем случае можно было воспользоваться его отмазкой, сказав, что это не очень полезный сопроводительный эффект семян. Как хорошо, что они крайне разнообразны и на них можно спихнуть практически все. Ну, если это семечко действительно у тебя есть. Схватив огненный меч, уже переполненный энергией и покрытый легким пламенем, двумя руками, я в последний момент ушла из-под удара топора и одним взмахом перерубила шею воеводе. Попутно наружу вырвалась вся энергия, скопленная в клинке, сжигая голову и большую часть туловища. У воевод кристалл мог быть не только в голове или груди, но и в животе, даже попадались некоторые, у которых он был ближе к конечностям. Разбираться с такими было и проще, и проблемнее одновременно. Сама же я до конца использовала энергию огненных сапог и отпрыгнула от мертвяка, спасаясь как от буйного огня, так и от возможной ответной атаки. Все же уверенности в том, что я могу убить трупного воеводу с одного удара, не было. Когда же дым рассеялся, моим глазам предстала сильно обгоревшая нижняя половина воеводы, окончательно мертвой лежащая на земле. Обернувшись, я увидела крайне забавное личико молодого прапорщика, ответственного за местную команду начального уровня. Его лицо надо было видеть, иначе всю эту смесь удивления и шока просто не описать. Он настолько сильно выпал из реальности, что чуть не был съеден оставшимся высшим слугой, которого они почти добили. Благо водяной щит подоспел вовремя. Следующие минут 10 все было в каком-то смысле спокойно, не считая того, что каждую минуту до нас добегали группы нежити, и мы еле успевали справиться с прошлой, как к ним приходили подкрепления. Было чертовски выматывающе продолжать сдерживать такую волну нежити. Неужели на стену решил напасть главнокомандующий? Это вполне возможно, все же такое появление воевод и обычных трупаков необычно. Причем это достаточно сильный главнокомандующий, учитывая количество нежити. Но думаю, это все же не полководец. Будь это кто-то такого уровня, группы магов начального уровня срочно эвакуировали бы. Их нахождение на передовой во время такой угрозы слишком опасно и нецелесообразно. И словно подтверждая это, над главной сторожевой башней северной стены, к которой относились и мы, вспыхнул кроваво-красный свет. Столько чувств нахлынуло от его вида. Почти полтора года назад такой же цвет известил о гибели города Бо и начале трагедии, изменившей все. Сейчас же он извещал всего лишь о нападении главнокомандующего и угрозе для целостности стены. Бо и Сянь были слишком разными. То, что могло уничтожить один, могло лишь привести в готовность другой. Маги высокого уровня тут же взлетели с верхосторожевой башни и улетели во тьму. Не было сомнений, что они справятся с противником. А даже если и нет, то в городе есть несколько магов высшего уровня. Пока противник не полководец, настоящей угрозы городу нет. Бль, мы все сегодня сдохнем. Чем эти придурки на стене заняты? Крикнул один из вояк, уставившись в сторону мертвых пустошей. Повернувшись туда, я увидела приближающегося трупного воеводу уровня истинного вожака стаи. Вот справиться с ним, учитывая оставшийся магический резерв. Да это чертово безумие. И это не считая того, что его сопровождает группа мертвяков уровня высокого слуги. «Я займусь здоровяком, вы мелочевкой!» — крикнула я, смотря прямо на нежить, что неслась на нас. «Мисс, я все понимаю, но вы уверены, у вас руки дрожат?» — взволнованно произнес стоящий рядом молодой прапорщик. Вместо ответа я рванула вперед. «Верно, у меня дрожали руки, но не от страха. По крайней мере от него в меньшей степени. Мне хотелось сразиться с ним, испытать, на что я на самом деле способна. В моей памяти свежи воспоминания о том, как Ксин Юн ловко расправился с парочкой огненных скорпионов в Дуньхуане. Они тоже были истинными вожаками, но перед ним были словно парочка слуг. Насколько сильной я стала с того момента, достаточно, чтобы справиться с кем-то сопоставимым, мне не терпелось это узнать. Попробовав провернуть ту же схему, что и с низшим воеводой, я потерпела неудачу. Магия льда не повлияла на него абсолютно никак. Мне нужно либо семечко, либо улучшить свои звезды. Об этой возможности говорил Ксин Юн, но это слишком дорого. Был бы способ сливать осколки душ воедино. Тогда единственной возможностью оставалось семечко, но для него нужна туманность, а не звездная пыль. К счастью, я предусмотрела такую возможность и сделала трамплин ближе к себе, благодаря чему смогла поймать удачный момент и увернуться от чего-то похожего на здоровенный каменный столб. Взмахнув своим клинком, наполненным магией огня, вместо шеи я попала в его руку. Меч, конечно, был достаточно остр, чтобы разрубить его плоть, а пламя достаточно сильным, чтобы спалить его руку. Однако это был истинный вожак, убить его такой атакой, даже не затронув шею, было невозможно. Икара не заставила себя долго ждать. Только я попыталась использовать огненные сапоги, чтобы спастись, как в мой бок прилетела вторая рука воеводы, который выбросил свою побрякушку и взвыл от боли. От боли я на мгновение потеряла сознание и очнулась только лежа на земле. Мертвяк же держался за свою сожженную руку и ревел. Пламя, оставленное моей атакой, постепенно затухало, не в силах больше поддерживать себя. Кое-как поднявшись на ноги, я почувствовала, как моя левая рука повисла и практически не ощущалась. Благо я в последний момент успела призвать еще один подарок к Синьюна – щит. Он спас меня от верной смерти. Но удар этого парня был достаточно тяжел, чтобы переломить мне кости и заставить руку онеметь. Покрыв руку коркой льда, чтобы не дать усугубиться ранением, я вновь направилась на воеводу. Голова кружилась. Скорее всего, ударилась и заработало сотрясение. Картинка в глазах иногда двоилась, и приходилось прикладывать усилия для того, чтобы стоять на ногах. Военные были заняты еще группой слуг, а на стенах явно и так были заняты и не могли оказать нам должную поддержку. Надо было продержаться всего лишь пару минут, и помощь точно придет. Воевода тоже очнулся от моего удара и направился на меня, занося руку над моей головой. Но на этот раз я не планировал атаковать его в лоб, вместо этого создала ледяную тропинку и увернулась от удара. Как-то у меня вышло одной рукой перерубить его ногу во время этого. Трупный воевода потерял равновесие и наклонился вперед, но в этот же момент наотмашь взмахнул рукой, желая сбить меня с ног. Воспользовавшись огненными сапогами, я все же с трудом уклонилась от этой атаки и разорвала расстояние. Кое-как удержавшись на ногах, я посмотрела на мертвяка. Он удержался на своих двоих, несмотря на то, что левая нога стала на полметра короче правой. Прекращать он явно не планировал. Я же не могла просто так взять и отступить, иначе все мы тут помрем. Заставляя себя держаться на ногах, скорее всего, с безумной улыбкой, я продолжала избегать его атак, стараясь огрызаться. Но естественно, так не могло продолжаться вечно. Вскоре я пропустила еще один удар. Лишь чудом мне удалось прикрыться щитом, но он вновь слабо помог из-за тяжести удара этого парня. Меня отбросило и впечатало в камень. От этого я закашляла кровью, пара ребер была сломана, спина точно была сильно ушиблена, а продолжать сражаться было безумием. В глазах все начало темнеть, веки тяжелеть. Я устала. Даже будучи магом среднего уровня, моим лимитом было не более 3 заклинаний среднего уровня, а учитывая борьбу со слугами и энергию на поддержание меча, у меня практически не осталось энергии туманности огня, да звездная пыль льда тоже была на исходе. Она сильно просела, пока я уклонялась от этого парня. Почему нельзя было просто закрыть глаза и отдохнуть? Это было выше моих сил, как я могла подумать, что смогу сразиться с истинным вожаком. Победа над прошлым воеводой вскружила мне голову, но в этот момент перед глазами промелькнули силуэты Ксиньюна и Ксинер. Я вспомнила, как эта маленькая стерва избила меня в начале моего обучения. Я вспомнила, как она сражалась до последнего против толп волков. Ее магия была на нуле, но она продолжала сопротивляться, выходя за пределы возможного. Вспомнила, как этот безумный противоречивый идиот ринулся на проворных молниевых волков с кучкой магических камней и арматурой в руке. А потом, краем глаза я заметила, как позади приближающегося ко мне сильно израненного воеводы молодой прапорщик отчаянно отдает команды своим подчиненным, что сдерживали слуг, а сам он бежит ко мне. Неужели и правда пытается спасти меня? Он же только недавно пробился на средний, даже магию выпустить не может. Черт, у меня еще остались силы. Последний удар. Я нападала этому воеводе достаточно. Еще один удар, и он не жилец. Пусть я не прикончу его, но и он двигаться не сможет. Сжав покрепче рукоятку меча, я ощутила, как необычная энергия всплеском прошла по моему телу, позволяя мне двигаться. Направив всю энергию туманности огня, что у меня осталось, в клинок, я схватила его двумя руками и приморозила его к себе, чтобы не выронить в самый ответственный момент. Чуть выбравшись из углубления в камне, я занесла его над головой. Лед быстро таял от пламени меча, оставалось мало времени. Скоро воевода настигнет меня, он уже поднял то, что осталось от его руки, чтобы добить меня, и в этот момент я опустила меч. Мощная волна пламени вырвалась из него. Такого я прежде никогда не ощущала. Казалось, магия стала не в полтора, а в 2 раза сильнее. Этого было достаточно, чтобы отбить удар трупного воеводы, но то, что было дальше, мне уже не довелось увидеть. Потеряв сознание от истощения, я рухнула на землю без сознания. Только много позже я узнала, что та последняя моя атака попала по трупному кристаллу и спалила половину тела воеводы, после чего он окончательно умер. Это была моя победа. Победа на грани собственной смерти. Глава 387. Безумие зависти. Хэйюй, Иньян, открыто за 980 лакыков. Нападение главнокомандующего на северную стену было невероятно жестоким. Многие военные погибли, даже среди студентов, помогавших в защите, были потери. В тот момент был не наш черед заступать на стену, и мы с Сяхао отдыхали в общежитии военной академии Сяня. Лишь на утро нам удалось узнать, что среди пострадавших была и Чжоу Минь. Естественно, мы были чертовски обеспокоены и тут же направились в больницу, где она лежала. И то, что мы увидели, это было ужасно. Она была замотана в бинты так, что остались видны только глаза, куча проводов и труб. Конечно, маг исцеления мог бы помочь ей быстро встать на ноги, но студентам Сианского университета, даже в топ-200, была доступна бесплатная помощь только магов исцеления начального уровня. А они могли лишь облегчить такие ранения, но не исцелить. Конечно, если у нас был бы знакомый исцеление хотя бы среднего уровня. Но даже Синься, сестра Мофаня, была только на третьей ступени начального уровня. Можно было бы попросить помощи у Ксин Юна, у него точно должны быть какие-нибудь связи, учитывая его возможности и знания. Однако он не берет трубку с самого утра. Единственное, что может прийти в голову, так это то, что он вошел в трехступенчатую башню. Только в таком случае он не будет отвечать на мои сообщения. «Вы друзья пациентки Чжоу?» – спросил врач с торчащими из-под медицинской шапки седыми волосами. «Да, мы ее одноклассники, а это», – сказала взволнованным голосом стоявшая рядом изнуренная девушка. «Кажется, ее звали Лян Цин, она, должно быть, та подруга с университета, про которую рассказывала Чжоу Минь. Мы ее бывшие одноклассники, сейчас учимся в военной академии», – неловко ответил стоящий рядом Сяхао. «Понятно», – кивнул головой врач. «Не волнуйтесь, несмотря на то, что пациентка Чжоу выглядит довольно плохо. Она в стабильном состоянии. Даже маг исцеления, что обрабатывал раны, отметил ее живучесть. Прошло всего лишь несколько часов с момента, как она попала к нам, но ее сердцебиение и дыхание уже почти полностью восстановилось. Иначе как чудом это не назвать», – взволнованно говорил он. «Ох, у магов все-таки тела намного сильнее, чем у нас, простых людей. Случись что-то такое со мной, от меня бы и лепешки не осталось. Не стоит так шутить, врач Лю», – вежливо произнес парень, что, вроде, был старостой Чжоу Минь, Цзян Ли. «Верно, про человеческие лепешки лучше вообще не говорить», – слегка поморщившись, добавил Сяхао. «А как Чжоу Минь получила такие ранения?» — взволнованным голосом спросила я, посмотрев на Лян Цин. «Вы уже должны знать, что на северную стену сегодня напал главнокомандующий. Обычно такого не случается, к тому же нападение было неожиданным. Так что маги среднего уровня, что были на стенах, не справились и не сдержали воевод. Один уровня истинного вожака стаи прорвался и напал на группу, в которой была Чжоу Минь», — дрожащим голосом начала рассказывать девушка, видно вспоминая, что тогда случилось. «А потом, не надо, и так понятно», — сочувственно похлопал ее по спине Сяхао, посмотрев на меня немного укоризненным и одновременно жалобным взглядом. «Наверное, у меня было слишком суровое выражение лица. Я этого определенно не хотела, просто Чжоу Минь вступила с ним в бой», — отозвался староста возгласом, полным страха, восхищения и шока. «Она взяла и начала сражаться с истинным вожаком стаи, а до этого одним ударом убила низшего. Ее артефакт просто нечто. Но это все равно было безумие. Несколько раз воевода попал по ней, а в конце вообще впечатал в камень. Я уже испугался и подумал, что она погибла, но она из последних сил добила его», — чуть успокоившись и вытерев слезы, добавила Лян Цин. «Понятно, она сильно изменилась за последнее время», — с улыбкой сказала я. «Это точно, вы тоже заметили? Может, вы знаете, что с ней случилось?» — взволнованно заговорил староста Цзянли. «Это...» — растерялась я, удивленно посмотрев на него. «Мне определенно было известно, из-за чего она поменялась, а также то, почему она не погибла и даже смогла добить истинного вожака. Но не рассказывать же им о Ксин Юне и кланах закалки. Хотя я сама знаю о них мало, но он передал нам с Чжоумень одну из техник закалки. Не уверена, правильно ли я ей пользуюсь, но точно стала несколько сильнее. Но вот сама Чжоумень, посмотрев на ее израненное тело, я тяжело вздохнула. Она уже пробудила внутреннюю энергию. Я не могла ее ощутить, но, судя по всем фактам и описаниям, это так. Ну, не только она изменилась, добавил Сяхау, когда мы шли из больницы обратно в академию. Правда, ты намекаешь, что я тоже изменилась? Удивленно спросила я. Да, стала более замкнутой в себе, часто пропадаешь, непонятно чем занимаясь, продолжал говорить он взволнованным голосом. Да и все то, что ты делаешь магией воды, это просто удивительно. Это точно поздно проявившийся природный талант, конечно. Ты что, сомневаешься во мне? Чувствуя легкое раздражение от таких вопросов, ответила я. Это прикрытие придумал Ксин Юн. Так как у меня не было даже духовного семечка, различные заклинания нельзя было свалить на него. Так что пришлось использовать более рисковую отмазку, и, к счастью, для учителей и обычных студентов она сработала. Все же было расточительством не использовать такую силу в бою. Я волнуюсь, не попала ли ты в какие-то неприятности, взволнованно заговорил Сяхау, притянув меня к себе поближе. Я ощутила тепло, прижавшись к его груди, и это несколько развеяло мои сомнения. Но, стоило мне только подумать об обстоятельствах того, как я согласилась быть его девушкой. Не то чтобы он был мне противен, нет, он был достаточно милым и невинным парнем, вполне в моем вкусе. Так что, когда он признался мне после катастрофы в городе Бо, я не смогла ему отказать. Тогда я не сильно задумывалась об этом, стремясь найти способ стать сильнее. Тем более Сяхау тоже решил пойти в армию. Однако я не могу с уверенностью сказать, что люблю его. Нет, симпатия определенно есть, но мы встречаемся уже 1,5 года, и невольно в мою голову закрадываются такие мысли. Мне бы не хотелось разбивать его сердце, но лучше сделать это сразу, чем давать ему ложные надежды, так, или все же я не могу так. От одной мысли о его расстроенном лице после моих слов мне становится не по себе. Не беспокойся, все в порядке. Я взрослая девушка и могу позаботиться о себе. Мило улыбнувшись, ответила я. Из-за нападения главнокомандующего студенты были на некоторое время отстранены от защиты стены, так как вышестоящие боялись, что вскоре может последовать еще одно нападение. Тереть ценные молодые ресурсы никому не хотелось, но я не могла сидеть сложа руки дома. Я тоже хотела пробудить внутреннюю энергию. Чжоуминь же смогла. Она точно не обладала таким чудовищным талантом, как Ксин Юн, и ей хватило этих нескольких месяцев изучения техники, чтобы пробудить ее. Чем я хуже? Я тоже усердно старалась и не жалела сил, чтобы стать сильнее. Кто лучше меня может знать запах смерти? Я чуть не погибла во время катастрофы в Бо. Если не подоспевшая вовремя сестрица Линь Юн Синь, я была бы мертва. Я не хочу больше ощущать это. Это подавляющее чувство беспомощности и близости смерти. Это страшно, чертовски страшно. Этот холод в теле. Нет, не хочу даже вспоминать об этом. Конечно, и способ пробуждения внутренней энергии безумен, но один раз можно рискнуть. Если не кидаться на вожаков стаи, то все должно быть в порядке. Надо всего лишь поставить себя опять в ту ситуацию близости к смерти, и стратить как можно больше сил и быть на грани истощения. Всего лишь, ха-ха, черт, это страшно, не хочу, но, т.ц. Остановившись перед северными воротами Сяня, я не могла принять окончательное решение. С одной стороны была чудовищная сила, которую я видела у Ксин Юна и о которой слышала от Чжоуминь, а с другой, перед моими глазами появлялась лежащая на больничной койке сама Чжоуминь. Черт, не хочу оказаться на ее месте, но в то же время хочу получить то, что есть у нее. Чертова зависть. Почему я завидую? Я ничем не хуже. Мы с ней близкие подруги. Это нечестно по отношению к ней, это неправильно. Как можно завидовать тому, что она оказалась в такой ситуации? Да, она получила с этого выгоду, но это слишком чудовищно. Может, еще не поздно повернуть назад? Стоило мне только обернуться, как перед моими глазами появился черный монстр черной церкви, что хочет пронзить меня. Мое сердце ушло в пятки, и я не на шутку испугалась. Даже непроизвольно создала перед собой водяной щит. Но иллюзия развеялась так же быстро, как и появилась. Может, мне лучше обратиться к врачу? Я слышала, что некоторые из тех, кто пережил катастрофу, страдают чем-то подобным и не могут даже выйти из дома. Девушка, магию в городе использовать запрещено, обратился ко мне один из охранников врат. Так как это была защитная магия, и вы не причинили никому вреда, я сделаю только предупреждение, но будьте впредь осторожнее. Да, конечно, извините, слегка поклонившись, извинилась я. Нет, я не могу так жить дальше, и к психологу идти излишне. Я просто могу стать сильнее, верно, и я даже знаю, как это сделать. Глава 388. Принц нас белыми клыками, Хэюй, Иньян. Солнце уже начинало садиться, прошло всего полчаса с того момента, как я покинула город. Городские стены еще виднелись вдали, но меня, скорее всего, оттуда уже не было видно. Только сейчас до меня дошло, что я совершила грубую ошибку. Учитывая состояние Чжоуминь, пробуждение внутренней энергии таким способом, крайне болезненный и неприятный процесс, а находясь в окружении мертвецов, даже пробудив ее, не факт, что смогу спастись. Черт, я была слишком импульсивной, но выбора уже не было. Даже если прямо сейчас отправлюсь назад, то не факт, что успею к заходу. Надо было хотя бы купить серый чеснок. Конечно, не факт, что он сработает посреди битвы, но это была бы какая-никакая подстраховка. Тяжело вздохнув, я направилась назад. Лучше быть ближе к городу, на всякий случай. Не знаю, что на меня так нашло. Это была определенно безумная идея, но теперь некуда деваться с подводной лодки, остается только пробудить внутреннюю или помереть. Вскоре солнце окончательно село, и из земли повалил зеленоватый туман. У меня осталось 5-10 минут, как кругом начнет вылазить куча мертвецов. Изначально пробудив магию воды, я не сильно расстроилась, так как и не надеялась особо получить что-то, вроде льда и огня. Но пробыв магом уже 4 с лишним года и пережив много боев, я осознала главную проблему магов воды и почему их считают слабыми. У них совершенно нет возможности атаковать. Свет стоит еще ниже в иерархии только потому, что его заклинание начального уровня и вовсе годится только для отвлечения внимания. Безусловно, маги воды незаменимы в команды начального среднего уровня, когда маги недостаточно сильны и не обладают достаточным разнообразием приемов для своей защиты. Однако сами по себе они бесполезны и, несмотря на свою защиту, скорее всего погибнут, столкнувшись с кем-либо один на один. Маги земли и ветра могут хотя бы сбежать, льда, огня и молнии могут и убить противника, но ни вода и тем более не свет. Такова иерархия элементов в сознании обычных людей этого мира. Я думала точно так же и смирилась со своей судьбой защитника, даже пробившись на средний уровень. Крайне тяжело, имея всего одно атакующее заклинание, к тому же с возможностью использовать его не более 3 раз, хоть как-то атаковать в затяжных битвах. Это во многом и является основополагающим фактором того, что маги света и воды в основном концентрируются на защите, даже на высоком и высшем уровне. Защита закладывается как основа их стиля боя с самого начала. Даже после пробуждения магии хаоса для меня немногое изменилось. Как и для любой магии измерений, требовалось потратить много сил, чтобы раскрыть ее потенциал. Уже на 2-й ступени начального уровня было атакующее заклинание, распространение трещин. Любая поверхность, к которой прикоснулся маг, будет разрушена. Конечно, эффективность разрушения и ее область зависит от духовных границ мага, и я даже слышала, что на высших границах возможно этим заклинанием разрушать пространство в малой области. Но, у меня только 1-я духовная граница. В лучшем случае я могу покрыть трещинами и сильно ослабить тела слуг. Да и то на высших это возымеет совсем мало эффекта. Остановить их этим будет крайне сложно. Не говоря уже о том, что для его применения надо подойти к ним вплотную. Но потом появился он, Ксин Юн. Я раньше мало общалась с ним. Он был хорошим другом Чжан Сяхау и одним из лучших в элитном классе с магией ветра. То, что он показал мне, это просто перевернуло мое представление об этом мире. Ксин Юн смог изменить заклинание, добившись поистине сумасшедших и невероятных эффектов. Магия ветра, главной специализацией которой считалась скорость, в его руках стала смертоносным оружием и даже была способна защитить своего обладателя. Это было чистое безумие, и скажи я кому без доказательств, не поверили бы. Да чего греха таить, я сама не верила, даже когда самолично использовала водяное лезвие. Все оказалось на удивление просто и сложно одновременно. Если объяснять вкратце, то звезды, находясь во внутреннем мире мага, выстраиваются там определенным образом в звездные пути, карты, облака и дворцы. У каждой звездочки есть своя определенная позиция, и после того, как все они займут свои места, маг сможет провести через них магическую энергию из главной звезды и выпустить магию. Расположение звезд для всех заклинаний является интуитивно понятным фактом для всех магов с самого начала. Для них выстраивать звезды именно таким образом является чем-то наподобие ходьбы или бега. Тренируясь же, маги развивают силу мышц и мышечную память, позволяя звездам быстрее занимать свои позиции. Не знаю, как это пришло ему в голову, но Ксин Юн изменил расположение звезд, добившись совершенно иного эффекта проявления магии в реальности. Не то чтобы до этого никто этим не занимался, но все потерпели неудачу. Ведь если сместить звезды с устоявшихся позиций и выпустить магию, то произойти может все что угодно, начиная с нулевого эффекта и заканчивая взрывом энергии и смертью мага. И чтобы вы поняли всю сложность создания нового заклинания, даже на основе уже имеющихся, просто представьте, сколько комбинаций из 7 точек можно расположить в круге, радиусом, скажем, сантиметр. А если увеличить его до 3, по сути бесчисленное множество. И теперь самое интересное, ведь внутренний мир мага не двухмерный, а трехмерный, и звезды надо располагать в сфере. Мне сложно представить, как Ксин Юн умудрился открыть хотя бы одно заклинание, но в его распоряжении на момент нашей встречи было сразу несколько. В основном они мне не подошли из-за разности элементов воды и ветра. Например, рывок ветра или сапоги ветра. Воссоздать их эффект с магией воды оказалось просто невозможно. Зато главное, что у меня получилось, так это воссоздать эффект лезвия ветра. Я превзошла ограничения всех магов воды, я смогла атаковать на начальном уровне магии. Пусть даже в контракте с ним и были некоторые спорные и не очень приятные моменты, но я решила рискнуть и довериться ему, и не пожалела об этом ни разу. Это было чем-то похоже на сделку с дьяволом, ну и пусть. Я была готова даже на это, лишь бы получить такую возможность. Ха, только этот безумец не просто создал парочку заклинаний, но на основе полученных данных и данных, собранных с помощью меня и Чжоу Минь, он создал теорию, на основе которой можно было спрогнозировать оптимальное расположение звезд для создания нового заклинания. Правда, по его словам, данных слишком мало, чтобы прогнозировать эффект, но в будущем и это может стать возможным. Почти полгода с того момента я посвятила себя поискам новых заклинаний и добилась определенных эффектов, найдя несколько из них, основываясь на классических заклинаниях магии воды. Например, водяные путы были основаны на заклинании третьей ступени, кокон. Но больше мне нравится заклинание, созданное недавно на основе классического щита. Я дала ему название «Смертоносный щит». Он представляет из себя обычный круглый щит магии воды, но крайне тонкий и с острыми краями. Он парит рядом с магом, его создавшим, и может свободно перемещаться вокруг него, разрубая всех подошедших противников и частично блокируя их атаки. Пределом является объем магии, вложенный в него, а именно третья ступень начального уровня. Если что-то нельзя будет пробить такой магией, то щит развеется. Ну, ничто не может быть идеальным, так что такой щит может спасти только от ударов низших и слабеньких средних слуг. Все же его основное предназначение в активной, а не пассивной защите. Создала я его в попытке создать водяные стрелы, как во многих популярных рассказах. Они бы стали эффективным средством атаки, но пока даже с помощью Ксин Юна я терпела одни неудачи. Пока я размышляла об этом и перебирала все доступные мне способы защиты и атаки, повсюду начали раздаваться шорох и мычание. Недалеко от меня начали вылазить первые мертвяки. В основном это были обычные трупы, скелеты среди них редко когда попадались, и тем более не было более экзотичных бесов и призраков. Я специально выбрала это направление из-за преобладающего состава его обитателей. Все же я не полностью сошла с ума в порыве эмоций. Первый вылезший из земли мертвяк был убит водяным лезвием, лишившись головы. Была возможность, что кристалл оказался бы в груди, но на этот случай было готово еще одно заклинание. От Ксин Юна я научилась не только различным заклинаниям, но и сильно развила свой контроль звезд. Благодаря этому у меня почти получалось создавать два заклинания одновременно, выпуская их с небольшой задержкой в пару мгновений. К сожалению, в обычных боях на стене это приходится скрывать и тренировать тайно, а из-за опасности отрабатывать их в бою я получила возможность только сейчас.